Глава 14. Событие 40. Кто боится боли, тот всегда поддается злу. Феликс Эдмундович Дзержинский. Родина встречала своих сынов нудным дождем. После жары итальянской мурашки по коже побежали, едва Фомин спрыгнул с последней ступеньки трапа на бетон аэродрома. Встречающие по полю не маршировали, красную дорожку положить забыли, синюю тоже, как и зеленую. То ли не было дорожек, то ли решили из-за дождя не расстилать. Загваздывают грязными сапогами. Сапогами? Ну, да на этот раз шить новую одежду для пацанов посчитали излишней роскошью. Выдали милицейскую форму, только без знаков различия. Возможно, это в спорткомитете перемудрили, ну, чтобы залегендировать, что это не спортсмены какие, а, как и положено в СССР, любители. Обычные мельтоны. Динамовцы же. Ходят во всякие наряды и патрули, ловят преступника всех мастей, а по выходным собираются на картофельном поле и пинают мячик самодельный, тряпками набитый. Черенкова всегда этот парадокс интересовал. Почему на Олимпиаду из соцстран пускают настоящих спортсменов? А честные капиталисты отправляют настоящих любителей. Студентов всяких и прочих колхозников. Ну, числишься ты милиционером или летчиком где-то по бумагам. Неужели это делает тебя любителем? Есть же у того же ФИФА списки команд, играющих в чемпионате СССР, и в этих списках есть фамилии людей, приехавших на Олимпиаду. Вопрос. Что, сравнить некому? Видимо, и в этот раз, отправляя пацанов, решили их настоящими милиционерами выставить. Так что на бетонку аэродрома военного все вышли из самолета в сапогах. В том числе и Чернышов. Так тот целый майор. Правда, сейчас все были без погон, только Савин в штатском ездил в Италию. Ну, как ни крути, а вице-президент ФИФА. Тут маскировка не поможет. Спрыгнули в такой же полумилиционерской форме и два представителя МГБ. Они, кстати, помогли, может, и без них бы обошлись, но плотные ребята с навыками заламывания рук пригодились. Инцидент произошел утром того дня, когда динамовцы вышли из отеля в Риме и ждали автобуса, чтобы уехать в аэропорт. А нет, был и до этого инцидент, но тот не опасный, предсказуемый. Он произошел сразу после матча с Лацио. У раздевалки динамовцев поджидали несколько человек, и один показался Фомину знакомым. Рядом с этим товарищем крутился седой старикан со шрамом на щеке левой ближе к подбородку. Старикан оказался переводчиком. Позже, размышляя над этим эпизодом, Фомин сделал для себя вывод, что товарищ был из эмигрантов. А шрам — это след от сабельного удара. Белогвардейцем был. Сам Будённый или Фрунзе ему отметку оставил. А смутно знакомым человеком, которого мысли вслух нужно было Белику переводить, оказался президент футбольного клуба «Милан» сеньор Умберто Трабатоне. После того, как Беляк недобитый перевел скороговорку сеньора президенту «Uno momento, sentimento, sacramento» в дело и вступили товарищи из МГБ. Они настойчиво эдак взяли сеньора под руки и отвели к выходу из-под трибунного помещения. А на противника Будённого так взглянули, что он, поглаживая шрам, решил сам убраться. А ведь совершенно ничего плохого президента не хотел. Он заявил с апломбом, что вписал сеньоров Фомина, Яшина и Шалимова в трансфер Милана. И теперь никто не сможет их купить, кроме Милана. Так что, дорогие товарищи, welcome. Мы сделаем из вас великих футболиста. А сейчас вы никто. Даже играть еще толком не умеете, поэтому контракты будут на год всего и всего за $500 в месяц. Нет, в лирах это звучало солиднее. 300 тысяч. Не унести. Наверное, и еще какие-то плюшки полагались новым игрокам Милана. Но Фомин об этом так и не узнал. Серьезные дяди-чекисты не дали змею-искусителю свои недозволенные речи продолжать. А ведь интересно, вот эти футболисты из Лацио, которые бастовали из-за низких зарплат, какую в результате цифру в итого себе выбили? Это же не 21 век, когда футболистам миллионы платят. Тут все скромнее. Все страны, даже Италия и Франция, разорены войной. Торговые связи нарушены. Наверное, полно безработных. Нужно заводы военные перепрофилировать. Никому тысячами сейчас самолеты и танки не нужны. Теперь не узнать, чекисты не зря хлеб едят. Оперативно-торговцы живым товаром наладили подальше. Второй раз понадобились эти дядечки, когда возбужденные болельщики Ромы попытались забросать динамовцев яйцами и прочими помидорами. Рома тоже проиграла? Ах да, сначала проиграл Лацио. Все, как Фомин и сказал пацанам. Во второй половине второго тайма футболисты, именуемые в газетах «Бьянка челюсти», сдохли до такой степени, что бегать перестали по полю. Еле ноги передвигали. Темп, предложенный во втором тайме динамовцами, последние силы из них высосал. И вратаря – чувство. Фомин и Жемчугов огорчили по разу. А еще били один пенальти. И Вовка, верный традициям зарождающимся, отправил бить его Льва Яшина. Что тот мастерски и проделал, пустив мяч низом в правый угол. Вратарь Люся среагировал правильно, но пушечного удара парировать не смог, при этом пальцы явно отбил себе. Так что доигрывал игру, работая больше ногами. Даже головой один раз боднул. А вот Рома принесла Фомину, наверное, первые седые волоски. Он переоценил пацанов и недооценил итальянцев. Решил против Ромы выставить не тот состав, что играл в двух первых матчах, а запасных. Вместо Яшина вышел Саная. Не вышли и все защитники, в том числе и выручавший не раз команду Виктор Шалимов. Единственные, кто от старого состава остались, так это сам Вовка, Валька Жемчугов и Шабров. И не пошла игра. Молодежь бросилась в атаку, готовая порвать чуть ли не аутсайдера прошедшего чемпионата Италии Рому. И на пятой минуте во время неожиданной контратаки получили гол в ворота. И Саная не спас. Был бы Яшин? Был бы Третьяков? Да черт его знает. И те пропускают. Динамовцы вместе с Фоминым, а точнее возглавляемые Фоминым, бросились отыгрываться и получили точную копию первого гола, опять быстрая контратака и три нападающих выходят на двух защитников. Удар. И круглый от ног Санаи влетает в ворота. Запутали. После этого Вовка и запаниковал. Увел народ в оборону и дал разгуляться местным. На счастье отбились. Больше голов в первом тайме не было. В перерыве кричал Чернышов матом на Фомина, качал головой Савин, а сам Вовка мысленно подзатыльники себе отвешивал. Выслушав все это и подзатыльников наполучав, успокоился. Уложил ребят на пол и рассказал про море и солнце, добавил про белоснежный песок и в самом конце сказал, что нужно просто вспомнить тренировки. Ничего особого итальянцы не показывают. Мы им даем играть. А они не такие уж запредельные мастера. Правый фланг защиты у них вообще хромает на обе ноги. Набрасывайте мне, я их раздергаю. Ничего не получилось. И спасло от поражения молодежь только то, что чудес не бывает. И эти товарищи к середине второго тайма выдохлись. И сразу игра в пас у молодых наладилась. Сначала Фомин забил метров с 20 крученый мяч. Потом Валька Жемчугов русской мельницей обыграл сразу двоих и завел прямо в ворота мяч. И, наконец, на последней минуте Вовку срубили демонстративно в штрафной. И за майку дернули, и по ногам пнули вместо мяча. Судья местный, и очень не хотелось ему пенальти назначать. Но нарушение было настолько очевидным, что деваться тому было некуда. Вовка прихрамывал, получил не в щиток удар, а по неприкрытой икре сзади. Бил Шабров, и хоть вратарь мяча коснулся, но удержать не смог. Круглый ударился о штангу и залетел в ворота. Судья пару минут добавил, но бросившиеся отыгрываться футболисты Ромы силы свои переоценили. Даже до ворот Санаи сил добежать не хватило. Динамовцы мяч перехватили и понеслись к воротам Ромы. И судья не стал дожидаться, свистнул, поднял руки вверх и показал на проход в раздевалку. Все. 3-2 победила в третьем матче подряд Динамо. А фанаты, недовольные назначением пенальти, сначала избили судью, а после попытались на следующее утро у отеля и Фомина приголубить. КГБшники с самбийскими приемами человек 5 уложили. А тут и местные полицейские набежали. Фанатов скрутили и увели, а полицейские проводили на мотоциклах их автобусы до самого аэропорта. Встречающие обнаружились в самом аэропорту. И не хухры-мухры. Возглавлял делегацию сам Ворошилов. Были и девчули с цветами, и хлебом с солью. Эх, еще бы солнышко!